Ну, отзывы медиков на аппарат по облучению крови и кислородным камерам избыточного давления, выполненных по твоим эскизам, восторженные с сомнением произнес Сталин, но, все-таки, от основных тем не отстраняйся. Да куда я денусь с подводной лодки? Да, как, кстати, прошла презентация техники военным. Очень хорошо. Кстати, ты был прав, после показа техники они и новые идеи по тактике встречных боев восприняли более спокойно, без криков. Да зачем? Да мы их и так шапками закидаем. Да еще и куратор по внедрению их обрадовал насчет перспективных немецких тяжелых танков. Думаешь, появится? Геста вздохнула, куда им деться. Мы сами, по своей неаккуратности, разворошили это осиное гнездо, а аналитики и тактики у них хорошие. Оценят степень опасности, создадут концепцию нового танка и выдадут заказ промышленности. Да и не только в этом. Судя по всему, павловский паразит, после допросов гестапо, их серьезно перепугал, и они начали переводить промышленность на тотальные рельсы. Промышленность у них серьезная, если протянем время, можем много чего ожидать. А они, как думаешь, не начнут тянуть время? Ну и вопросик, кто здесь политик, ты или я? Тянуть вроде Гитлеру не с руки, он теперь знает, что кто-то плотно работает над атомной бомбой. Хорошо, если не знает кто, тогда он будет метаться и не посмеет предложить кому-нибудь из наших злейших друзей коалицию. Знаешь, мне как-то проще по железкам чужие мозги парить. Обижаешься, что не проинформировали по Павлову? Да нет, какие обиды, я понимаю, что ты мне не доверяешь до конца, да и не будешь полностью доверять, не имеешь права. Да и вряд ли я чем-то в этом вопросе вам бы помог. Кстати, что удалось выяснить по этому пацану? Сталин скривился, я уже накрутил хвост Лаврентию, у всех безопасников мозги в одну сторону вывернуты, что у Мюллера, что у него. Геста вопросительно посмотрел на генсека. Бери, придурок, такой же как тот, впихнул Павлова в камеру к уголовникам, так сказать, осознать ситуацию, и не учел, что у него сейчас хоть и морда во, а сопротивляемости ментальности сбалованного сосунка те и развлеклись. Помнишь, я тебе давал распечатку записи его пьяного лепета, не пьяный он тогда был, его, ну то есть его паразита, как раз, в этот момент, в оборот, в гестапо взяли. В общем, он сейчас, тоже, в основном, плачет и зовет папу. Получить от него какую-либо связную информацию трудно. И где он сейчас? Передали в Каначиково, лечит тамошние врачи своими методами, перспективы неопределенные. Геста вспомнил, что он знал о методах лечения психиатрических заболеваний в то время и поежился круто. Неожиданно он увидел бутылку в руках Сталина. Ситуация не требовала дополнительного уточнения, и он начал шарить по кухонному шкафчику в поисках плитки шоколада и лимона, который он несколько дней назад засунул на верхнюю полку. «За что пьем?» – деловито уточнил он. «Так ты, Геста, еще и алкоголик!» – рассмеялся Сталин. «Как же так, алкоголик? А я тебя еще пьяным не видел, а я ленивый алкаш, мне влом за спиртным переться, вот я и обхожусь кофе». «Так, все-таки, мы сегодня большое дело с Шапошниковым сделали, переломили мнение генералитета о предполагаемом сценарии войны. Понимаешь, дорогой, мало иметь бешеных абреков Рокоссовского, который остановит и закрутит немецкие танковые и пехотные дивизии. Мало иметь белорусское болото, где мотами и сотами пристреляна каждая точка, войны обороной не выигрываются, так же как и полководцами, гордо идущими на противника, не глядя по сторонам. Ну да ладно, это не твои проблемы, ты свою задачу по созданию условий для технического рывка выполнил. Ну, вот, давай, за это и выпьем, а потом ты меня введешь в курс дела по твоему ведению сегодняшних проблем ПВО». Как хорошо было вначале сказано и как скверно завершился тост, Геста преувеличенно грустно вздохнул, поднимая стакан. «Так давайте выпьем за то, чтобы нашим руководителям не приходилось портить застолье», заканчивая тосты на мажорной ноте и недопитой бутылке. Сталин засмеялся. «Обозначь свою позицию по ПВО, а бутылку я тебе в награду оставлю. Коньяк, кстати, 30-летней выдержки». «Ну, если 30-летний, да оставишь пару бутылок, тогда ладно». «Ладно, дорогой сторговались, но ты мне сначала объяснишь, почему мы просто не стали повторять машину конструкторского бюро Микояна из твоей реальности? Данные машины очень приличные. Наличие винтомоторной группы все-таки дает определенные преимущества на взлете. Такая комбинированная силовая установка винт плюс инжектируемый прямоточный двигатель уже хорошо показала себя на фронтовых перехватчиках Гуревича. Тем более, что почти такой тип двигательной установки, причем без особых проблем, Мы используем на машинах дальней радиоразведки Петликова. Геста разлили коньяк по стаканам, там были другие требования к машинам и другая концепция применения. И-250 это фронтовой истребитель, рассчитанный на действия с минимальной поддержкой при фронтовых наблюдателей. Основное полетное время он баражирует над линией фронта со скоростью около 600 км в час. В таком режиме и до скорости 700 обычный винт изменяемого шага более эффективен, чем реактивный двигатель. Характеристики обычного винта, а многолопастной импеллер нам просто не потянуть, зависают между 700 и 800. На скоростях свыше 800, винт только мешает. Максимальная скорость этой машины 825 км. Мы это почти имеем и с более дешевым инжектируемым прямоточным усилителем. Немалая проблема этой машины — вес М107 заправленный. 1000 кг плюс ВРДК, 450 кг плюс жаропрочный кожух, 150 кг, итого 1600 кг. Как результат — большой взлетный вес и плохая скороподъемность. Есть еще проблемы, ну например, формирование стабильного факела пламени. Ты обратил внимание, какая объемная камера сгорания? Проблема эффективного топлива. Авиационный бензин — не лучшие варианты ТД. Выполнить полноценный воздушно-реактивный двигатель мы сейчас не можем. Двигатель люлька лучше, чем имели немцы или англичане к 1945 году, но еще имеет слишком много детских болезней. Поэтому мы, используя элементы двигателя люлька, и пошли по пути блочного мотопомпа. С одной стороны, на все про все уложились в 550 кг, а с другой стороны получили 1200-1400 кг тяги. Для легкой машины этого вполне достаточно. Что для нас важно? Такой реактивный двигатель работает на дешевых сортах топлива керосин с добавкой минерального масла, не имеет турбинных лопаток, работающих в струе раскаленных газов, и топливо распыляется в вихревой поток воздуха с помощью раскаленных выхлопных газов двигателя. Это позволяет сократить длину камеры. Поршневой модуль двигателя — восьмицилиндровая двухтактная двойная звезда с прямоточной вихревой продувкой, предельно примитивна и работает как калильный дизель с впрыском горючего во входное окно. Экономичность поршневого модуля роли не играет, топливо дожигается в рабочем факеле. Скорость на высоте машина набирает хорошо. Максимальная скорость 850-950 км в зависимости от высоты. Собственно, машина отличается от гуреевской комбинации только высокой стреловидностью крыла и радиооборудованием. Сталин пожал плечами: вот как раз этим слишком маленьким стреловидным крылом испытатели и недовольны. Говорят, что машина имеет слишком большую длину разбега и большой радиус поворота. Ну и флаг им в руки. Геста заживал кусочек шоколадки. Ты же, в отличие от них, знаешь, как мы собираемся использовать эту машину. Кому надо, очень даже ей довольны. Да уж, как ты сам говоришь, из цикла нарочно не придумаешь. А что такого? Ну, подумаешь, самолеты стартуют не с земли, а в нужное время и в нужном месте расцепляются с авиаматкой. Годами отработанная схема. Немножко экзотично, но зато, имея на сегодняшний день 50 модифицированных ТБ-3, мы постоянно можем держать в воздухе 10 звеньев вахмистрова и еще 10 на поддежурке. Практически, мы без особых материальных затрат прикрываем особо важные объекты глубокого тыла оборонительной линией в 2000 км между каждыми двумя кинжальными аэродромами базирования. 20 машин типа МиГ-МП по 2 на каждой ТБ-3, идущих на перехват стратегическим бомбардировщикам. Это вполне серьезно, таких стратегических сверхдальних машин не может быть много. Затраты очень небольшие, с удовольствием повторил Геста. Никому не нужных тихоходов ТБ мы имеем больше сотни. Начальная модификация — это только подвесные системы с подачей топлива и масла и новые стрелковые установки. В перспективе, конечно, желательно перейти на дизельные двигатели для ТБ, но это не сверхактуально. МиГ-МП, как раз за счет упрощенного двигателя и крыла, от которого не требуется поднимать в воздух тяжелую машину, получился очень технологичный и дешевый. Ладно, крутанул в руках стакан Сталин вахмистрова, ты мне, как у вас выражаются, впарил, а вот что у тебя с радиоустройствами для перехватчиков и машин радиоразведки, особенно для последних? Геста замолчал и через некоторое время неохотно произнес: плохо. Ну, собственно, с самими радиоустройствами хорошо. Мы смогли наладить и выпуск радиоприцелов с вращающимся зеркалом для перехватчика, и переоборудование П-2 под радиосканеры. Проблема в людях. У нас некому не налаживать, не обслуживать радиосистемы такого уровня. Летчиков тоже не хватает, только единицы могут выдержать нагрузку многочасового сканирующего полета, да и то только после серьезной и длительной подготовки. Сталин раздраженно закрутил в руках трубку. Как выходили из положения с летчиками в твоей реальности, там было другое оборудование, другие самолеты и другие материалы. Специальная машина, под 100 ньютон весом, несла радиопрозрачный диск, в котором вращалась приемопередающая антенна. Внутри машины оборудован летающий штаб, координирующий центр с десятком операторов и автоматическими арифмометрами. У нас нет ни таких машин, ни таких сверхпрочных, радиопрозрачных материалов. Да и с изготовлением антенны и антенных переключателей такого диапазона и такой сложности есть проблемы. Ты же знаешь, что мы вышли из затруднений чисто крестьянским способом, приделали к пешке консоли из дельта-древесины и бакелитовой фанеры, упрочненные стекло тканью. Внутри консоли установили мультидиполи антенн с отражателями, в одном крыле диполи приемной антенны, а в другом передающей. Расстояние между приемной и передающей антеннами более 16 метров, и их разделяет дюралевый корпус. Как результат, в плюсе, раскрыв диаграммы направленности по главному лепестку, несколько угловых минут и не нужен антенный переключатель. А в минусе, для кругового обзора машина-сканер должна летать по кругу с минимальным радиусом, как правило, вокруг авиаматки с перехватчиками. Для точного позиционирования обнаруженных целей и наведения истребителей, машина-сканер должна идти змейкой позади атакующего звена. Временная разница между исходящим и обратным импульсом дает наклонную дальность, а сравнение раздвоенности картинки, получаемой из-за разницы наклона результирующей диаграммы антенн, в течение правого и левого зигзага дает высоту цели. Все бы хорошо, да люди и техника такого режима полета даже на автопилоте не выдерживают. Сколько машин и экипажей на сегодняшний день задействовано? 5 машин и 10 экипажей, мрачно ответил Геста. То есть, мы полноценно можем вести в воздухе только 2-3 авиаматки. Плохо. Сталин закурил и заходил по комнате. Вы тщательно просеиваете авиаотряды в поиске подходящих вам пилотов и штурманов. Тщательно группа растет, но очень медленно. Ну и как будем выходить из положения? Пока наземными радиосканерами метрового диапазона, постами визуального и акустического наблюдения. Всей проблемы, конечно, этим не решишь, слишком большую площадь придется перекрывать, но, хоть что-то, пока не укомплектуем эскадрильи воздушных сканеров. А насчет наладчиков и ремонтников я тебе уже докладывался, без привлечения зарубежных специалистов мы однозначно не потянем. Хорошего специалиста нужно учить минимум 2 года, плюс года 2 практики. А сейчас даже учить некому, ученые вынуждены сидеть на простейших ремонтных работах, затыкая текучку, а это чревато. Сталин раздраженно отмахнулся трубкой. Ну и как ты себе это представляешь? Иностранных специалистов на наладке и ремонте сверхсекретной аппаратуры. Как скоро все наши секреты утекут на Запад? Как минимум 2 контрактных года спецы будут невыездные, а к концу этого срока нужно иметь на каждую мелочь добротные патентные бумаги и самим продавать свое старье, уйдя в научных разработках далеко вперед. Заставить политического конкурента покупать устаревшее оборудование, финансируя за счет своих денег наши новые разработки и не давая ему возможности и времени вкладывать деньги в собственные разработки, это тоже хороший стратегический ход. Сталин молча заходил по комнате. Ну что ж, довольно убедительно, мы это обдумаем. Ну ладно, занимайся своей медицинской ерундой, мне тоже работать надо. Гестапо смотрел вслед скрывшегося за дверью Сталина. Сложный и противоречивый человек, совсем не похожий на те стереотипы, которые навязывались в его реальности. 2 основных стереотипа, которые имели хождение. Икона с парадных портретов, старательно создаваемая халуями еще при его жизни, великий лидер, отец народов, непререкаемый авторитет во всех делах и начинаниях великой страны, и образ, создаваемый его врагами, патологический маньяк, людоед френчи и мягких сапожках, человек, заваливший страну горой трупов и отбросивший ее в варварство, уничтожив ее лучших представителей. Действительность была намного проще и, одновременно, намного сложнее. Предельно усталый человек, убедивший себя, что только он может и должен найти правильные решения на непрерывно сваливающиеся на страну все новые и новые сложные проблемы. Авторитарная личность, не лишенная определенных способностей, талантливый организатор и управленец, и, в то же время, очень зависимый от людей, которые его окружали и которые создали вокруг него сложнейшую паутину группировок и противовесов. Политический дурдом, созданный на пустом месте и беспределе революции новой элитой. Люди, которым хватило жизненного опыта, настойчивости, а иногда и просто удачи, чтобы встать на острие события и прийти к власти, но которые так и остались по своей внутренней сути атаманами лично им преданных полубандитских формирований. Эти еще не самая большая проблема новой страны и новой властной структуры. Страшнее были другие те, которые молниеносно поддерживали каждый лозунг, объявленный правильным в данный момент, старательно и с восторгом выполняли и перевыполняли каждый отданный сверху приказ, невзирая на степень его преступности и абсурдности. Люди, которые старательно лезли вверх по чужим головам, а очень часто и по трупам. Люди, которые четко знали, что они хотят в данный момент от жизни кресла, стоящие в президиуме поближе к креслу хозяина. Галифе шире и из лучшей ткани, чем у Ивана Васильевича, продуктовая разнарядка больше и вкуснее, чем у Василия Ивановича. Дурдом – дикая смесь людей и группировок, как пытающихся, каждый в меру своего понимания реальности, служить стране, так и снять с нее последние штаны, причем, даже не утруждая себя расстегиванием пояса. И каждый твердо уверен в своей правоте и своем праве. Эпоха целей, которые оправдывают средства, и непонимание, что цель должна оправдывать средства. Стоя над всем этим крысятником и будучи на первый взгляд хозяином жизни и смерти копошащихся вокруг него людей, Сталин сам оказался заложником этого самоорганизующегося совражества. Распоряжения, приходящие сверху, просто не выполнялись или полностью извращались, если не соответствовали групповым интересам сегодняшнего дня. Такая ежедневная, предельно изнурительная борьба с людьми, которые его окружали, делала и без того тяжелый и упертый характер лидера страны все более и более подозрительным и нетерпимым к чужому мнению. Кто-то из великих исторических личностей сказал: властитель не имеет права на друзей и привязанности. Можно не иметь на это права, невероятно тяжело без этого права жить. Глава 28. Эндшпиль. Декабрь 1940 г. Совещательная зала. Специального имперского министерства вооружения и боеприпасов. Рейхсминистериум ди Ваффе унд Мунитион. Выступление рейхсминистра Ф. Т.Т. Уважаемые лидеры промышленности и бизнеса, господа инженера, Портагеноси, я собрал вас для того, чтобы озвучить для нашей промышленности требования фюрера по немедленной модернизации нашего военно-технического потенциала. Почему возникло такое жесткое требование сразу из нескольких источников, о которых, как вы понимаете, я не имею права говорить? Мы получили информацию, что наш коварный сосед, Советская Россия, начал тайное перевооружение своей армии. Немецкий народ и промышленность Третьего рейха должна в кратчайшие сроки дать свой ответ на этот коварный жест. Какие факты об этом перевооружении нам известны? Во-первых, это новый тип компактного пистолета-пулемета, который, судя по сделанным с большого расстояния специальным объективом фотографиям, имеет расположенный под стволом шнековый магазин. Во-вторых, это несколько образцов сверхтяжелых танков, вооруженных морскими и осадными орудиями особой мощности. Фотографии тоже имеются, хотя и очень низкого качества. Какой ответ мы должны дать на эти угрозы? Нашими известными конструкторами господином Шмайсером и господином Вальтером разработаны два таких штурмовых карабина под промежуточный патрон. Оба карабина выполнены по газоотводной схеме. Штурмовой карабин господина Шмайсера имеет верхнюю газоотводную трубку, дающую разрешение на освобождение затвора, запертого перекосом в вертикальной плоскости. Штурмовой карабин господина Вальтера запирается поворотом затвора и имеет газовый поршень, кольцом охватывающий ствол. Во время сравнительных испытаний опытные образцы нового оружия обеих фирм получили хорошие оценки. Военные решились на проведение широкомасштабных военных испытаний, и для их проведения ХВА потребовал от фирмы ЦГ Найнил изготовление 200 МКБ, а от фирмы Валтхер также представить 200 автоматических карабинов своей конструкции. Так как у нас нет времени на длительный комплекс полномасштабных войсковых испытаний, мы решили начать выпуск обеих образцов, максимально унифицировав магазины, пистолетные рукоятки, деревянные части и вспомогательные элементы устройств. Сначала, на основе полученной из другого источника информации, для нашего ответа был выбран патрон 5.56x45, но рейхсканцлер, в силу своей гениальной прозорливости, настоял на более прогрессивном и дальнобойном винтовочном патроне 7.92, принятом в нашей армии. Фюрер высказал пожелание, чтобы в кратчайшие сроки был проведен конкурс на заключение контрактов и сабконтрактов по этой теме. Объем выпуска намечается не менее 50 000 штук, каждого образца. По залу пронесся оживленный шепоток. Выждав, когда спадет возбуждение зала, рейхсминистр продолжил: второй ответ, который должен дать великий немецкий народ на происки коварного восточного соседа. Это танки и самоходные установки 60-тонного класса, вооруженные мощной пушкой на базе 8,8 мм зенитного полуавтомата. Фирмы Porsche и Хиншеля любезно предоставили нам рисунки будущих машин. Машина выполнена по революционной схеме с электроприводом от мотор-генератора, лобовая броня до 150 мм. Машина имеет такое же великолепное орудие, как и самоходная установка доктора Фердинанда, но более надежное круговое, равнопрочное бронирование и предназначено для взлома обороны противника. Фюрер и я, надеемся, что вы, элита немецкой нации, примите брошенный вам вызов и приложите все силы для производства этих архиважных образцов оружия. Погребок в пригороде Берлина. Шеф Абвера адмирал Канарис. Шеф гестапо группенфюрер Мюллер. После второй кружки. Ну и как, мой дорогой друг, вам выступление нашего гениального господина Тотта? Ну, он гениально ушел от ответственности. Мюллер приложился к большой оловянной кружке, переложив всю ответственность за безграмотное решение с патроном штурмового карабина на нашего обожаемого фюрера. Вы считаете, что это так уж и важно? Считать я могу только основываясь на заключениях специалистов. Мой опыт в огнестрельном оружии ограничивается только Бигби Парабеллумом из Пандау, установленным на Альбатросе. Это, конечно, далеко до опыта нашего дорогого фюрера, который был на важнейших должностях в Первую мировую войну. Канарис с интересом посмотрел на шефа гестапо. Реприза была предельно откровенна. Шефу Абвера нужно было немедленно решить, ответит он откровенностью на откровенность или немедленно покинет подвальчик. Скажите, Генрих, принял он решение, вы участвовали в допросах доктора Плюмера, это серьезно? Вильгельм вздохнул. Мюллер, это более чем серьезно. Психически больной Плюмер, не имеющий даже начального образования, не смог бы придумать даже части своего страшного бреда. Немного помолчав, он добавил, к сожалению, мы не учли, что одновременно с нами, русские взялись за генерала Павлова, в которого был подсажен этот паразит. Как результат совместной активности моих следователей и людей Бери, психика этого русского провинциала, которого использовали в операции «Симбиант», не выдержала. Информация, которую мы от него сейчас получаем, не связана и частично. Я не уверен, что он и раньше был вполне адекватный для наших вопросов, но наша ошибка еще больше утяжелила проблему. Несмотря на его неадекватность, некоторую информацию удалось получить. Ну, Мюллер улыбнулся, вы, например, еще до уничтожения Германии, были повешены по приказу Гитлера, как преступник, а я, годом позже, просто-напросто исчез из реальности того времени. Неплохо, конечно, во время исчезнуть, но у меня есть еще и семья и близкие люди. Канарис некоторое время мрачно водил пальцем по горлышку кружки. «Вы считаете, — вопросительно произнес он, — что русские тоже получили в результате допросов серьезную информацию?» Шеф гестапо внимательно на него посмотрел. «Я считаю, что у них не было в этом особой необходимости. По моему мнению, у них есть вполне компетентный и, по крайней мере, уже несколько лет активно сотрудничающий с ними человек из реальности этого русского симбианта, реальности нашего вероятного будущего». Канарис вскинул голову. Ключевая фраза была сказана. «Вы считаете, что к исходу в Америку ученых по ключевым, перспективным направлениям науки причастны русские? Что же, это вполне возможно. Мы отследили финансовые потоки этих новых фирм и корпораций, в которых работают немецкие иммигранты. Они все, так или иначе, завязаны на поставки в Россию стратегических материалов и оборудования. Но как вы увязываете это с появлением у русских новых, неожиданных для нас, образцов военной техники? Ученые работают в Америке, причем, выпускаемая ими техника сильно отличается от того, что мы увидели у русских. Мой дорогой Вильгельм вздохнул. Мюллера, зачем им вооружать своих возможных политических конкурентов? Они дали им только то оружие, которое может причинить нам изрядную головную боль, и которое те согласны закупать, платя за него очень серьезные деньги. А эти деньги немедленно превращаются в необходимые для модернизации Красной Армии материалы и оборудование, и средства контроля над политической ситуацией на американском континенте. Для выпуска новой военной техники Сталину не нужны все наши инженеры, у него хватает своих, вполне толковых специалистов. При наличии готовых и проверенных перспективных идей из будущего они способны на многое. Вы подчеркнули слово «все», к сожалению, да. Мы не смогли отследить судьбы ученых и конструкторов, имеющих отношение к атомной физике и радиопромышленности. Более того, сейчас русские активно заключают контракты и нанимают всех, кто так или иначе связан с радиопроизводствами. Более того, сейчас Military System Incorporation принадлежат почти все известные нам рудники в Бразилии и Перу, связанные с добычей урана. Сколько его добывается и куда он уходит, мы отследить не можем. Конрис внимательно посмотрел на собеседника. Уран и ученые физики, оказавшиеся в России, это атомный проект, но в вашем докладе, предоставленном фюреру, нет об этом ни слова, мой дорогой друг. А вы представляете, что сделает с Германией Сталин, владеющий атомной бомбой, и, еще возможно, многими не менее интересными вещами, если мы сбросим на него фарфоровые бомбочки из Института биологических проблем? Боюсь, что против нас будут применены не только атомные бомбы. Многое из того бреда, что несет сейчас этот тульский симбиант, мы просто не в состоянии ни понять, ни оценить. Вильгельм, в мире появилась новая, растущая сила, стремящаяся и способная, в той или иной форме, подмять под себя весь мир, и Германии надо с этим считаться. Помолчав некоторое время, Мюллер внимательно посмотрел на Конриса и добавил: а собственно, такая ли уж большая разница для немецкого народа, какой вариант социализма будет в нашей стране? Конрис кивнул, соглашаясь, и произнес, внимательно смотря на шефа гестапо: но это означает отстранение Гитлера от власти, и кто взамен? Ну, уж никак не я, засмеялся Мюллер, допивая свое пиво, и потом серьезно добавил: но вот помощь человеку, взявшему на себя такую ответственность за страну, я окажу максимальную. Москва. Кремлевский кабинет. Сталин и Берия просматривали документы и отчеты по показателям предприятий Министерства тяжелого машиностроения, которые должны были перейти под контроль наркома в связи с их переводом на срочный выпуск военной продукции по мобилизационному плану. Геста, только что прилетевший из особой экономической зоны, где он утрясал проблемы, возникшие с зарубежными контрактниками, которые кураторы просто не всегда понимали, пытался на ходу вникнуть в стенограмму выступления ТТ и рабочие материалы, поступившие из Германии по линии Брейтенбаха. Сталин, который уже успел поработать с этими документами, с интересом наблюдал, как его лицо, по мере прочтения, принимало все более и более озадаченное выражение, хотя и не выражало тревоги. Наконец он закончил составлять краткие конспекты и, ожидая, когда начальство обратит на него внимание, откинулся на спинку стула. Наконец Сталин закончил и повернулся к Гестину: и что интересного ты там вычитал? Как тебе понравилась оперативность немцев, среагировавших на утечку информации? Если только они не поняли, что это сознательная утечка, уж слишком они нам подыграли. Это ж надо додуматься, 60-тонный класс, да еще и равнопрочностное бронирование в купе с полуавтоматической пушкой. Трудоемкость и материалоемкость такой машины в 5-6 выше, чем Т-4, а развертывание производства такой принципиально новой машины резко уменьшит поставки уже выпускаемой бронетехники. Да еще и запуск в серию сразу двух штурмовых винтовок, причем не под промежуточный, а под основной патрон. Нет, такие попытки создать карабин со способностью пулемета были, но ни одна из них не была удачно завершена. Вы уверены, что они готовятся к наступательным действиям, а не к глубокой обороне на привычной для них европейской площадке? Это будет очень неприятный для нас вариант развития событий. Сталин кивнул каким-то своим мыслям: ты считаешь танки со 130-миллиметровой броней и вооруженные 88-миллиметровой зенитной пушкой оборонительным оружием? Конечно, при тех двигателях и трансмиссиях, которые они имеют, скорость такого куска железа по пересеченной местности не будет превышать 15 км в час, а запас хода будет не более 70-120 км. Если еще и учесть низкую проходимость такой машины по нашему бездорожью и уменьшенную боеукладку, из-за слишком тесного боевого отделения ни о каком наступательном потенциале речи быть не может. Машина Porsche — это вообще машина, которая не может далеко отрываться от ремонтной базы, то есть машина засады и эшелонированной обороны. И чем ты собираешься бороться с таким противником на равных дистанциях? Наши пушки им не уступают, но бронирование нашей техники значительно ниже. А при чем здесь техника? Танки с танками не воюют. Да и морские 85 мм пушки, за счет использования подкалиберных снарядов с составным сердечником из карбида вольфрама, имеющие утяжелители из обедненного урана с 1500, вполне такую броню пробивают. А на больших расстояниях они друг друга просто не увидят. Многое сделают кумулятивные заряды 150 мм минометов сотов и ручные гранатометы, после того как вражеская пехота будет отсечена. Остальное доделает авиация. Возникнут проблемы, наложим на лафеты части самоходок гладкоствольные 120 мм и 150 мм орудия под стреловидные снаряды. Такое наложение уже отработано. Выстрел для таких пушек очень дорогой, но с 2000 мм пробивает по нормали 150 мм броневую плиту. Таких тяжелых танков у немцев не может быть очень много. Как-нибудь осилим выпуск спец, выстрелов и стволов. Ну, а бегать в атаку со штурмовой винтовкой усиленного типа под винтовочный патрон — это что-то, с чем-то. Да и выпуск патронов им придется увеличить вдвое. Заводы, возможно, и потянут, а вот запасы стратегических материалов сомневаюсь. Очень бы хотелось знать, в каком направлении работают немецкие авиастроительные фирмы. Странное молчание для такого собрания. Берия кивнул: да, это странно, и в этом направлении мы работаем. А вот что у тебя по Урал-4? Там все нормально экспериментально подобрали оптимальные рабочие режимы, и теперь одна группа ученых пытается все это обсчитать, а другая осторожно повышает концентрацию и степень обогащения топлива, регулируя режимы частотой пульсации топлива второго цикла и кадмиевыми стержнями, добиваясь оптимальной наработки конечного продукта. Пришлось, как и планировали, ввести дополнительный слой нейтрального хладагента поверх парафината, увеличивая рабочую мощность. Но это особых проблем не вызвало. Химический завод начал выделять первые миллиграммы продукции. Еще, конечно, будут проблемы с доведением до оружейной кондиции, но ионное обогащение — уже наработанная технология и достаточно стабильно идет. Ученые особых проблем не видят. Я думаю, что месяца через 4 мы будем иметь достаточно рабочего продукта для испытаний на импульсном стенде по определению критической массы. Уже начаты экспериментальные литейные работы с материалами-имитаторами, тоже пока без особых проблем. Ученым требуются дополнительные вычислительные мощности. Производственная группа в области цифровой техники у нас маленькая, да еще и подгрузили ее цифроаналоговыми устройствами радиоуправления и орудийного наведения, но, что-то, все равно попробуем дополнительно сделать. Скажи, с сомнением произнес нарком госбезопасности, ты все-таки полностью уверен, что наша политика в отношении иностранных специалистов правильная? Например, по авиационному радиосканеру они имеют допуск ко всей информации по машине и по устройству. Почему не разбить работу на независимые темы и увязывать их самим? Невозможно, в принципе, рабочие диполи не являются самостоятельными узлами, они просто вклеены в конструкцию консоли обеих крыльев и, кроме того, невозможно каждое крыло настраивать отдельно и без фюзеляжа. Диаграмма направленности формуется только в комплексе. Да и вообще, в данном случае, режим секретности не имеет смысла. Клистроны и магнетроны мы получаем из Штатов. Это их патент примерно 1938 года, а такой тип радиосканера, как мы аварийно выпускаем, уже через год не будет иметь никакого значения. У англичан уже сейчас в разработке более совершенные авиационные типы радиосканеров с подвижной антенной. В моей реальности они были испытаны к 1942 году, и уже к 1944 у американцев появился серийный аэромобильный радар дальнего обнаружения на базе дециметрового устройства береговой обороны ГРОБ, но летал. То, что мы сейчас делаем, это опять устройство для нищих и малограмотных. Главное — заткнуть именно сегодня воздушное пространство, чтобы не получить по нашим тылам удар бактериологическим или химическим оружием. Уже через год-полтора эти летающие расчески из вклеенных в крыло диполей ни для кого не будут представлять никакого интереса. Какая уж тут секретность. Собственно, в этом и разница радиосканера и радара. Первый требует крутить самолетом вместе с экипажем, с трудом выдерживающим такие физические нагрузки, а у второго крутится приемно-передающая антенна в обтекателе, а экипаж спокойно сидит в креслах, анализируя картинку Найка, индикатор кругового обзора. Не тянем мы сейчас такое сложное и технологичное устройство, как радар. Нет ни приборной базы, ни достаточного количества подготовленных специалистов. Берия согласно кивнула. Что у тебя с иностранными специалистами? Много проблем? Да нет, особых проблем нет, чаще всего просто языковые барьеры и разница в общественной культуре. В основном, к моему приезду, кураторы почти все проблемы решили сами. Зарубежными товарищами был завербован очень неплохой контингент, хотя к некоторым потребуется особый подход. Гестав вспомнил происшедшие в лаборатории радиосканеров и хмыкнул. Двое суток назад. Лаборатория радиосканеров. Мадам Лопес Нонвинис. Предположительно, техник по радиоустройствам. Геста, ну не могу я с этой стервой работать. У ней же на каждое мое слово 4 в ответ. Причем, ей даже не важно, что говорить, прищурит глаза от самоудовлетворения и пошел словесный понос. Володя, но по характеристике, данной ей, заключавшими контракт, она хороший специалист. Я знаю, в чем она хороший специалист, но у нас такой учетной специальности нет. Гестас с сомнением посмотрел на обычно выдержанного молодого куратора лейтенанта. Ну хорошо, пригласи-ка мне госпожу Лопес. Доброго вам дня, мадам Лопес. Не мадам, а мадемуазель Лопес нон винис. Я требую, чтобы ко мне как к женщине и специалисту высочайшего класса относились с достойным меня уважением. Мадемуазель Лопес, я бы хотел узнать, в чем причина задержки расчетов крыльевых диполей для авиасканера? Я не собираюсь молчать о чужих ошибках, и не собираюсь покрывать вашу безграмотность, истерически закричала мадемуазель неопределенного возраста. Вы знаете, что в такой же ситуации произошел перегрев волноводов, выполненных без серебрения. Они просто расплавились. Вот, а потом я, с моей подружкой, вмешались и всех поставили на место, включая и волноводы. Мадемуазель, вы уверены, что вы ничего не путаете? Ну, во-первых, непосеребренных волноводов не бывает по определению. Пластмассовые посеребренные бывают, а вот медных непосеребренных нет. А, во-вторых, волноводы не плавятся, если нарушается режим бегущей волны, то волноводы систем большой мощности, требующих охлаждения, а это десятки мегаватт в импульсе, просто разрушает вместе пучности. Кроме того, все волноводы до установки на изделие проверяют в режиме бегущей волны для полной мощности, оценивая потери. Да как вы смеете? Каждый сопляк мне будет указывать, как и что я должна делать. Да вы все пешком под стол ходили, когда я свой первый волновод настраивала. Мадемуазель, я восхищен, для своих 98 лет вы великолепно сохранились, больше 70 вам не дашь. Ну что вы так странно на меня смотрите? Я тоже считать умею, мне 57. Свою первую станцию мегаваттного класса, Р-21 ВРИ, я настроил на лабораторных занятиях третьего курса, когда мне было 19 лет. Следовательно, исходя из ранее вами сказанного, вам сейчас далеко за 90. Я протестую, Лопес нон винис встала в позу глубокого оскорбления. Вы сначала безграмотно расположили волноводы между корпусом и крылом. Они разрушатся от вибрационных и механических нагрузок. Вот, а теперь пытаетесь свалить на меня последствия вашей ошибки. Не получится. Мадемуазель Лопес, вот схема машины. Пожалуйста, покажите на ней, о каких волноводах идет речь. Вот, возмущенный палец ткнул в красную линию, идущую по правому крылу. Но ведь это не волновод, с сомнением сказал Геста, это высоковольтный фидер, подающий импульсное питание на аноды генераторных клейстронов. Ах, извиняюсь. Ну, тогда вот, возмущенный палец ткнул в красную пунктирную линию, идущую по левому крылу. Но ведь это тоже не волновод, с сомнением сказал Геста, это фидер, подающие импульсное питание на аноды гетеродинов-приемников. Вы что, издеваетесь надо мной? Вы специально подсунули мне схему. Я буду. Мадемуазель Лопес, да как вы смеете? Мадемуазель, я не позволю со мной обращаться подобным образом. Fuck off, old bitch. Отъебись от меня, старая сука. Вы вообще, техник Лопес, хоть раз схему смотрели? В машине нет длинных волноводов, а тем более силовых. Прямо на каждом диполе закреплены силовые клейстроны, получающие синхронно-анодный импульс. Фазовая синхронизация происходит через взаимодействие диполей в антенной решетке. Тот же принцип и на левом крыле, на каждом диполе свой первый гетеродин с антенным усилителем. Все конструкции выполнены по коаксиальной схеме. Так, чертежи вы явно не хотели читать, или не могли, а скажите, контракт при подписании вы тоже не читали? По контракту, если ваша квалификация не соответствует заявленной, контрактующий имеет право использовать вас на других работах по своему усмотрению в течение всего срока контракта. На обслуживание солдат вы по возрасту и склочному характеру не годитесь, значит, если не справитесь с расчетом диполей, пойдете убирать цеха. Вы все поняли? Конечно. А что вы делаете сегодня вечером, господин Геста? У вас здесь такая хорошая погода. Снежок белый-белый. Челюсть Гесты медленно отвалилась на грудь. А потом он радостно сказал: вечером я буду в самолете лететь в направлении на Москву. Fuck off, спадос. Пошли нахер, кастраты, сказала мадемуазель Лопес нон винис и под счастливое ржание лейтенанта Володи, не пытающегося скрыть слезы, гордо удалилась. Считать диполи. Глава 29. Ветер богов. Январь 1941. Совещание авиаконструкторов в Кремле. Докладчик Яковлев. Присутствуют ведущие специалисты конструкторских бюро: Илюшина, Сухова, Кочергина, Туполева, товарищи конструктора Яковлев вышел к столу у стены с экраном, завешанной вокруг него фотографиями и схемами машин. Сегодня весь день на подмосковном спецаэродроме вам демонстрировали легкие и средние штурмовики, действия их оружия по различным целям и основные тактические приемы. Все машины были разработаны в спецКБ конструкторами бригады Поликарпова и, к сожалению, главком не был в курсе этих интересных работ. Как я уже говорил, это легкие и средние штурмовики, предназначенные для поддержки пехоты на поле боя и решающие текущие задачи. По заключениям военных, на сегодняшний день, они вполне обеспечивают необходимое тактическое превосходство и, что немаловажно, имеют общие комплектующие и хорошо адаптированы к массовому производству. Но, кроме решения задач сегодняшнего дня, нам надо и серьезно задумываться о будущем. Как вы обратили внимание, основное вооружение этих машин — это 65 и 85 мм гранатометы, стреляющие осколочными и кумулятивными оперенными гранатами. Стрельба ведется с высоты 600-800 метров, на наклонную дальность до 1200-1500 метров. Как я уже говорил, задачи сегодняшнего дня они великолепно выполняют. Задачи сегодняшнего дня, подчеркнул первый заместитель наркома авиации. Для решения задач завтрашнего дня, по уничтожению тяжело бронированной техники, их вооружения и их возможностей уже будет недостаточно. Им также присущи некоторые недостатки, исходящие из размещения экипажа в кабинах значительно смещенных от осевой линии машины и директрисы главного калибра, недостаточная боевая нагрузка и относительно слабое бронирование. Поэтому, нам надо задумываться и о дне завтрашнем, о возможности применения противником более эффективных средств противовоздушной обороны и лучше бронированной военной техники. В связи с этим партия и лично товарищ Сталин Яковлев выдержал паузу, подчеркивая значение своих слов, дали нам задание на создание тяжелых двухкорпусных штурмовиков, использующих уже отработанные товарищами из КБ Поликарпова схемы. Штурмовики должны иметь композитное бронирование наиболее уязвимых точек, выдерживающие попадание 20 мм авиационной пушки. Центральную кабину экипажа, расположенную между корпусов на центроплане, и мощное вооружение, способное с высоты не менее 1500 метров, на наклонной дальности 2000 метров бороться с тяжелыми танками противника. Товарищ Поликарпов, на сегодняшний день такими машинами заниматься не имеет возможности, так как его бюро полностью загружено спецзаказами. Яковлев поморщился. Нам передали несколько готовых узлов в кабину экипажа с пушечной и пулеметными установками, двигательную группу и продутый макет центроплана. Имеется также концептуальная схема будущей машины. Отход от предложенной принципиальной схемы и уже готовых узлов признан недопустимым, так как их производство уже налаживается на нескольких новых заводах. По всему залу пронесся удивленный шепоток. Да, я понимаю ваше удивление такой постановкой вопроса, но, к сожалению, решение принималось на самом высшем уровне и даже без моего участия. Концепция такого штурмовика базируется на нескольких новых разработках. Во-первых, это тяжело бронированная кабина для пилота и стрелка, у которой с одной стороны расположен 100 мм безоткатный миномет-гранатомет, а с другой стороны пристрелочный курсовой 14 мм пулемет. Стрелок дистанционно, с помощью перископического прицела, с независимой линией визирования, управляет вторым 14 мм пулеметом, защищающим заднюю полусферу. Вся кабина и сопутствующее оборудование смонтированы на безлонжеронном центроплане кессонного типа. В центральном кессоне расположена боеукладка и проводки управления, в боковых протектированные топливные баки, имеющие наддувку нейтральным газом. Применение орудия такого крупного калибра в авиации несколько необычно. Правда, можно считать, что, судя по тому, как уверенно летчики его применяют и, по отзывам техников, оружие уже достаточно отработано в процессе внедрения. Вторая представленная вам разработка – композитная броня, основой которой является ткань, выполненная из стеклянных нитей и пропитанная, по специальной методике, алюминиевым сплавом. Готовый материал достаточно технологичен и в два раза легче стальной брони равной прочности. В зале снова раздался удивленный шепоток. Я еще раз подчеркиваю, главк не имел информации о большинстве этих разработок. Такая позиция руководства очень для нас обидна и, возможно, серьезно затормозила развитие нашей авиапромышленности. Третья разработка – это бронированный мотоблок, состоящий из двух однорядных, девятицилиндровых моторов Шевцова, модифицированных для работы в двухтактном цикле. Особенностью такого мотоблока является расположение вспомогательного бензобака между моторами, работающими на общий редуктор, внутри бронекорпуса. Винт металлический, четырехлопастный, имеющий гидравлический механизм постоянных оборотов, работающий от основного масляного насоса. Внутри мотоблока также расположены два синхронизированных 12 мм пулемета. Боеукладка пулеметов уложена во внешних консолях крыла. Четырехопорное шасси с хвостовыми управляемыми колесами имеет основные пневматики большого диаметра, убираемые в корпуса фюзеляжа. Как я уже говорил, общая концепция машины нам предоставлена в готовом виде непосредственно из бюро Поликарпова. Вызывает определенные сомнения аэродинамическая состоятельность такой схемы с высокой нагрузкой на крыло и коротким фюзеляжем. Специалисты, которые консультировали главк по данной концепции, утверждают, что дополнительная путевая и продольная устойчивость обеспечивается включением в схему управления специального гироскопического стабилизатора-усилителя. Нам о применении такой схемы в мировой практике ничего не известно. Машине дан высший приоритет. Над проектом будет работать объединенная конструкторская бригада особого КБ. До конца недели все участвующие в этом совещании товарищи должны дать свои рекомендации по созданию такой бригады и организации ее работы. На заседании присутствует представитель Поликарпова. Прошу задавать ему вопросы по машине. К столу подошел молодой младший лейтенант и представился присутствующим как старший проектной группы. Зал с интересом уставился на этого курносого, белобрысого мальчишку. А потом из заднего ряда, где сидели аэродинамики, раздался вопрос: «Молодой человек, а это не вы мне в позапрошлом году, в связи с повышенно-весенним настроением два раза зачет по теории крыла пересдавали?» «Так ведь пересдал», в конце концов засмеялся лейтенант. Зал оживился, раздались смешки. «У вас все такие молодые в группе или только вы такой особенный?» «Все мы такие, эта машина наш дипломный проект». Зал потрясенно замолчал. Из группы илюшинцев встал Кочергин. «Вы что? Хотите сказать, что на основе студенческой дипломной работы запускают в серию неопробированные элементы будущего самолета?» «Ну почему же неопробированные? Был проведен сравнительный обстрел нашего бронекорпуса и бронекорпуса, полученного из КБ «Илюшина». При равном весе наш бронекорпус выдерживал попадание снаряда пушки «Швак» с расстояния 200 метров с любой проекцией, а ваш – только с 400 и только в лобовой, если, конечно, не попасть в остекление». В зале засмеялись. Какова толщина триплекса остекления? Чем обеспечивается наддув баков? Почему топливный бак между двигателями считается вспомогательным? Почему привод наведения пулемета выполнен пневматическим? Кто разрабатывал концепцию пневмоусилителей и почему не использовали гидравлику? Вопрос следовал за вопросом. Сменяли друг друга чертежи и фотографии на экране проектора. Сухой наклонился к Кочергину. «Ну, как он тебя отбрил, Сергей?» «Да уж, растет смена. А машина очень интересная, особенно бронекорпус. Мы себе такое позволить с остальным корпусом не можем. Представляешь, 90 мм лобовое бронестекло, а ты как на это смотришь?» Павел пожал плечами. «Очень интересная тема, но это не поликарповский стиль. Ни машина, ни дипломные проекты в металле. А аэродинамическая схема очень интересная, особенно центроплан. Наглецы использовали толстый профиль, расположенный между двумя корпусами как между аэродинамическими шайбами, и не автоматические щелевые закрылки и предкрылки. При взлете центроплан формирует мощный экранный эффект и облегчает отрыв. Знать бы, кто из сильненьких за этой машиной стоит, я бы взялся за расчет аэродинамики. Спец КБ это наверняка товарищ Берия, а с ним иметь дело страшновато. Хотя, те, кто с ним работают, говорят, что он своих никогда не сдает, хотя и шкуру будет драть по максимуму. Знаешь что, приходи ко мне вечером в номер, поговорим. Метро 2, лаборатория тяжелого авиационного вооружения. Геста с интересом посмотрел на взъерошенного куратора. «Ну, как тебе совещание и наши мастодонты?» «Вполне на уровне, но только не мне совещание, а меня на совещании с оттяжечкой по полной программе, а так ничего». «Да уж, прослушал я магнитофонную запись, зацепил ты стариков, но держался явно неплохо, произвел хорошее впечатление. Многих машина заинтересовала, так еще бы, столько сил в нее за разу вбухали. Отправишь капсулу в тир, а сам ждешь и трясешься, выдержит или не выдержит. Не выдержит, опять вся работа по новой. Столько раз все переделывали и вспомнить страшно. А вы обратили внимание, как Яковлев из себя белого и пушистого изображал? Он ведь КБ Николая Николаевича почти съел, а тут вдруг такой облом. важнейшие самолеты, принятые на вооружение, да и еще и наша непробиваемая дама, а ему с ней шаг вправо, шаг влево, ох и грому будет, а они чудаки на ветерочек рассчитывали. Конец января 1941 года, кремлевский кабинет. Ну, что вы думаете о создавшемся положении, Борис Михайлович? Сталин подошел к окну и, отодвинув штору, стал смотреть на хмурое московское утро. Кажется, мы подходим к кульминации, да товарищ Сталин, отсчет пошел на дни, в самом лучшем случае у нас месяца полтора. Вы думаете, Гитлер рискнет начать наступление в преддверии весенней распутицы? Он уже рискнул, самолеты, проводящие радиоразведку, приносят данные, показывающие, что в приграничном районе началась концентрация войск и тяжелой техники. Можем ли мы полностью доверять данным, полученным радиоустройствами с самолета, летящего ночью и на высоте более 12 000 метров? Не может ли это быть попыткой дезинформации? В конце концов, у нас тоже есть 108 отряды, предназначенные для этой цели. Маршал вздохнул. Испытания высокочастотных радиосканеров показали их высокую разрешающую способность, особенно в отношении бронетехники. Результаты работы агентурной разведки также подтверждают непрерывное прохождение военных эшелонов в сторону приграничных районов. Можно попробовать получить дополнительную информацию за счет теплового сканирования, но для этого разведчик должен опуститься ниже 3000 метров. Можно также послать специальные разведывательные группы. Но вы понимаете, возникнет та же самая проблема, как и при использовании низколетящих машин. Нет, покачал головой Сталин, демонстрировать свой интерес мы Гитлеру не будем. Потом помолчал и спросил, а что в отношении разведывательных акций немцев? Постоянные полеты их высотных разведчиков над нашей территорией. Активизировались различные не совсем понятные общественные организации, действующие под эгидой Красного Креста, но старающиеся искать могилы погибших в Первую мировую войну около военных аэродромов. Как и было решено, им не мешают, но стараются, чтобы они увидели только то, что мы хотим: мирно спящие аэродромы и солдат, встречающихся со своими девушками. А мы не проспим беду с такой старательной имитацией разгильдяйства? Никак нет, товарищ Сталин, каждый их шаг отслеживается. Кроме того, под видом подготовки новых политработников мы начали проводить частичную мобилизацию старшего сержантского состава и механиков-водителей. Часть младших командиров Рокоссовского, под предлогом начала весенних военных учений, перемещена в подразделения, из которых будет происходить доукомплектация его бригад во время транспортировки в пункты сосредоточения. Сталин отпустил штору и прошелся по кабинету. Значит, все-таки война, Борис Михайлович? Шапошников молча пожал плечами, вопрос не требовал ответа. Генсек подошел к маршалу и тихо спросил: ну, сам-то ты как, потянешь? Здоровье не подведет? Потяну, Иосиф Виссарионович. Да и со здоровьем сейчас намного лучше, особенно после кислородных камер. Усмехнулся, правда не знаю, камеры помогают или то, что спишь в них 3 часа и никто до тебя добраться не может. Внимательно посмотрел на Сталина и спросил: я знаю, что про ГИСТу не принято задавать вопросы, но все-таки, что он за человек, военная техника и медицина как-то, трудно совместимые вещи. Сталин задумчиво покрутил трубку. Сложный человек, как и все, что он делает. Может быть, когда-нибудь и расскажу поподробней. Хозяин кабинета некоторое время молча набивал трубку и потом спросил Шапошникова: я знаю, ты ездил в Ленинград для ознакомления с макетом танка нового класса универсального, ну и как твое мнение? Не слишком ли мы увлеклись доработкой старых систем? Не хотелось бы упустить время? Не упустим. Те системы, обкатка которых в войсках практически закончена и которые заводы выпускают во все возрастающих количествах, причем, что не менее важно, сразу укомплектовывая РМ, бригадами и запчастями, значительно превосходит то, что в массовом порядке имеют немцы. У нас будет время для передачи армии и введения в бой новой техники. Макет мне в принципе понравился, хотя внешний вид танка несколько непривычный, но экипажу работать удобно. Параметры, которые обещают заводчане, по моему мнению, явно завышены, но я не конструктор. Когда увидим живую машину в металле, тогда и будем окончательно судить. Пушка очень понравилась, хотя на первый взгляд сочетание 100 мм, автоматическое, гладкоствольное орудие на танке и дико. Испытания орудия проводили при мне, так что вопросов по такой комбинации нет никаких. Для немецких сверхтяжелых машин она слабовата, но это, с учетом в разы большей мобильности и скорострельности, еще и тот вопрос. Но эти звери и не ее задача, раньше чем через полгода они у немцев не появятся даже как опытные образцы, а мы уже на сегодня имеем два полка тяжелых арт, самоходов, и к концу года КБ Кочергина обещает провести огневые испытания тяжелого противотанкового штурмовика. Есть еще один момент, когда мы с Гистой пересеклись у врачей, он мне нарисовал несколько картинок и задал вопрос по возможности практического применения нового типа противотанкового оружия. Если это реально выполнимое устройство, то очень интересно. Устройство довольно простое, небольшой реактивный снаряд, с мощной кумулятивной боевой частью и устройством управления, из которого, в течение полета ракеты, разматывается тонкая нитка кабеля, соединяющего его с пусковым управляющим устройством. Дальность пуска до 3 км. Установить можно на любом транспортном средстве, включая малый вездеход. Утверждает, что единственная проблема в освоении такого изделия – это подготовка наводчиков, очень сложное управление, при ограниченном времени на принятие решений, требующие высокого автоматизма действий. Если промышленность и армия сможет эту штуку освоить, нам нужно будет серьезно пересматривать всю концепцию применения танков в наступательном бою. Значит, к этой идее, с которой ознакомил тебя Гисты, ты тоже отнесся положительно. Глава 30. Трансатлантический конвой. Февраль 1941 года. Белый дом. Кабинет президента. Рузвельт с усмешкой смотрел на Гопкинса, в бешенстве нарезающего круги по кабинету. Гарри, я же тебя предупреждал, не лезь в эту драку. Ну и чего вы добились, проведя через Конгресс временный запрет на эскорт канадского конвоя с продукцией Military System Incorporation, как корпорации, нарушающие антимонопольные законы, как результат конфликт с Томми, для которых эта продукция жизненно важна, конфликт с Канадой, для которой оказание помощи метрополии вопрос престижа, а флот способен только гонять гусей в прибрежных лужах, конфликт с избирателями, которые уже начали с чьей-то напевки кричать о Великой мировой войне с коричневой чумой, великолепные результаты, Франклин, они же принудили к банкротству Цолфери Армс Мануфактуринг ЦО, нашего самого последовательного спонсора. Мы же можем лишиться, в результате этого, поддержки всех фабрикантов оружия. Гарри, а кто просил Солт лезть в драку с этими миксами? Им предлагали вполне приличные условия сотрудничества. Посмотри на Сорбон, они имеют миллионный заказ на производство нового усиленного патрона под Янки Ган. Не без потерь, конечно, прибылью пришлось делиться и даже перестроить свои взаимоотношения с рабочими под мексиканский стандарт, но зато живут. И вполне неплохо. Гопкинс мрачно посмотрел на Рузвельта, да ведь с этого патрона все и началось. Кто тебе сказал такую глупость? Патрон — это просто последняя соломинка, которая переломила спину верблюда. Вас же этим патроном выставили на посмешище перед всей Америкой. Иметь возможность сделать хороший бизнес, но полезть в драку, из принципа раз за разом снижая продажную стоимость своей спринцовки, так у нас не работают. Ну и чего вы все добились на каждое снижение цены? Вам отвечали на $5 ниже, да еще и усовершенствуя изделие и удешевляя его производство. Прежде чем лезть в такую драку, нужно было всю экономику просчитать до мелочей, до последнего болтика. Ну, снизили они цену до нижнего уровня рентабельности, и какой результат? Military System Incorporation, модифицируя свой пистолет-пулемет, не просто удешевляет производство и отказывается от деревянных деталей. Они заменяют запирающую гребенку на значительно более дешевые жабры-поперечные пазы на стволе, совмещающиеся со штамповкой на кожухе, что, кстати, и позволяет им использовать усиленный патрон, от которого Томми Ган просто рассыпается. Это Америка, скажи мне, кто из Янки будет использовать боевое оружие, для которого можно использовать только более слабый вариант одного и того же патрона? А если перепутаешь, глупость одного порядка с попыткой не выпустить караван с оружием в Англию. Мало того, что вы ничего не добились, миксы вас просто обошли, скупив по бросовым ценам у разоренных войной скандинавов несколько китобойных флотилий и вооружив их как конвойные суда, вы еще и получили, что намного хуже, конфликт с нашими моряками. А эти-то, чем недовольны? А ты еще не понял, в каком неприятном положении они окажутся, если караван пройдет с меньшими потерями, чем обеспечивала их бездарная проводка. Франклин, но это же нереально, наскоро вооруженные лоханки собираются прикрыть караван от немецких волчьих стай. Не утверждай так категорично, эти парни уже доказали, что они могут решать поставленные перед ними задачи. Кстати, морякам они уже подкинули сахарную косточку, разработали для них плавающий трехосный автомобиль для десантных операций. Факин мексиконос. Траханные мексиканцы. Но, нужно же что-то делать, этот конвой не должен дойти. Рузвельт рассмеялся, ну это не самое сложное. Подскажи Бушам или Фордам выйти на их немецких друзей и чуть завысь важность конвоя, подсунь им фотографии этих плавающих машин. Пусть думают, что Томми готовится к десантной операции. Но, ведь эти машины будут поставляться нашим Нави, и нам же дать о них информацию Гитлеру, ну и что? Да и когда они понадобятся для наших вояк и понадобятся ли вообще? В идеале, Гарри, англичане, русские и немцы должны так истощить друг друга, чтобы мы прибрали с дерева спелые яблочки Европы и Азии, не снимая белых перчаток. Кстати, а что они доставляют этим конвоем? Почему такая спешка? Полугусеничные бронетранспортеры, противотанковые пушки и боеприпасы к ним, судя по расцветке камуфляжа для операции в пустыне. Ну, полугусеничные бронетранспортеры — это вполне предсказуемо, вот зачем пушки у Томми, что, нет своих орудий, их пушки намного лучше наших, только не противотанковые, их 37 мм пукалка не пробивает лобовую броню ПЗ-4 даже в упор. Миксы купили у русских их 45 мм противотанковую пушку и поженили ее с конической насадкой на ствол, патент которую купили у самих же Томми. Франклин, я не разбираюсь в технических подробностях, но снаряд после вылета из ствола отличается от снаряда до выстрела и за счет этого легко пробивает броню ПЗ-4 с расстояния до 400 м, что для бритов, как манна небесная.